Но это все потом. Когда осознали потерю и кинулись искать, а тогда, в 41-м, во вздыбленной войной и нависшей над обрывом огромной стране, где тысячи жизней ежедневно и еженочно срывались в небытие, кому было дело до загнанной в угол всеми забытой жене репрессированного врага народа и вчерашней эмигрантки? «Белогвардейка вернулась», — говорили о ней, — «не печатают, не издают, шарахаются в сторону, арестованный муж, дочь, сыну скоро 17, а идет война, что будет?» За окном маршируют новобранцы. Из репродукторов сводки перемежаются призывными речами и песнями. Как-то у Марины вырвалось: «Такие победные песни поют, а он все идет и идет». Лидия Чуковская. В очерке о последних днях жизни Цветаевой вспоминает, как Марина Ивановна, идя по улице, говорила ей: «Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще?» «Что все?» — спросила Чуковская. «Вообще все». Она описала в воздухе широкий круг. Но, например, Россия, немцы, да, и немцы. Это «и» выдает, что ни война, ни эвакуация, ни надвигающийся голод толкнули перешагнуть черту. Так где же, в чем причина последнего шага к злополучной притолоке с торчащим квадратным кованым гвоздем? Когда ее вынули из петли, из кармана фартука, в котором ее так и похоронили, гробовщик достал крохотный, 1 на 2 сантиметра блокнотик в синем софьяновом переплете с тисненными золотыми королевскими лилиями. В нем на петельках был укреплен тоненький карандаш, но писать в блокнотике было практически невозможно. Незадолго до отъезда, еще в Париже, Цветаева сказала: «Если не смогу там писать, покончу с собой». И правда, что можно написать в крохотной, размером с ноготь книжицы? Одно единственное слово все же вписала Марина в эту псевдозаписную книжку. «Мордовия». В Мордовии, в лагере, была тогда Аля, дочь. Ах, Марина, зачем? Зачем было возвращаться в несчастную, искореженную революцией страну и покидать Париж, оставляя скромное, но вполне сносное жилище, где было место и тебе, и сыну, и святому образу на стене? Но накатил день отъезда, накрыл шапкой серого неба и задвинул в прошлое 17 лет жизни. Столько прожила она вне России. И последнее, уже из вагона, письмо самому верному другу этих лет, Анне Тесковой. 12 июня 1939 года. в еще стоящем поезде. Дорогая Анна Антоновна, пишу на ладони, потому такой детский почерк. На прощание посидели с Муром. По старому обычаю перекрестились на пустое место от иконы, сдана в хорошие руки, жила и ездила со мной с 18-го года, какая я тогда была счастливая. До свидания. Сейчас уже не тяжело. Сейчас уже судьба. Ах, Марина, как же не остановило тебя, что нельзя в страну, в которую нельзя с иконой, как же ты решилась? Или знала, что нельзя? И все же, все же. Вглядывалась, впивалась Марина из окна вагона в собственную свою память, сжав сухие губы, остановив на дождевой капле серо-зеленые глаза. Да и как было не ехать? Как и тогда, в 22-м, разве можно было остаться в Москве, когда узнала, что муж, воевавший в добровольческой армии, и о котором 3 года ни слуху, ни духу, жив, и теперь за границей, в Чехии? Продала, что можно было продать, прошибла завалы формальностей, возведенные на пути выезжающих, быстро набрала силу молодая советская бюрократия и вместе с 10-летней дочерью вырвалась-таки в Европу. И теперь в 39-м обратно в Москву. И опять к мужу, который попал туда раньше по нелегальным каналам, какая-то темная история с НКВД, агентом которого почему-то оказался Сережа, к дочери, повзрослевшей на 17 лет и по собственной воле, вопреки воле матери, уехавшей 2 годами раньше, и к тому самому гвоздю, что чернеет уже в притолоке старой избы. Собирая любимых в путь, я им песни пою на память, чтобы приняли как-нибудь, что когда-то дарили сами, зеленеющую тропой. Довожу их до перекрестка, ты без устали ветер пой. Ты дорога, не будь им жесткой, туча сизая слез не лей. Как на праздник они обуты, ущемли себе жало змей. Кинь, разбойничек, нож свой лютый, разгорайтесь, костры в лесах. Разгоняйте зверей берложьих, Богородица в небесах. Помяни о моих прохожих. А кто же, Марина, помолится за тебя, чтобы не была жесткая дорога и заступилась Богородица? На парижском вокзале ни одного провожающего. Таково условие советского посольства, организовавшего отъезд. Родина резала по-живому. Сначала отсекала друзей, потом уже дома дочь, мужа. Конечно же, знала. Не могла не знать Марина, на что идет, решаясь на возвращение. Просто не было другого выхода. И она решилась на колоссальный труд, как жизнь день за днем перебрать по листику, по строчке все, что когда-либо было написано. Надо привести в порядок. Надо все обязательно привести к завершенности, улучшить, доработать. Каждому стиху доспех безупречности. Всему, что набросано, наметано в порыве, в полете, между стиркой и плитой, мгновение, пока не убежало молоко. 17 лет. Это череда дней, ночей, сумятиц. Это линии жизни, заполненные прежде всего, прежде всего поэзией. А начала писать. Она и сама не помнила, когда. Сама не заметила, с каких пор рука ощутила перо как естественное свое продолжение. А белые листы бумаги, как белые пятна на карте души, которую она, душа, непременно должна заполнить. Я только девочка. Мой долг — до брачного венца не забывать, что всюду волк, и помнить — я овца. Мечтать о замке золотом, качать, кружить, трясти сначала куклу, а потом не куклу, а почти. В моей руке не быть мечу, не зазвенеть струне, я только девочка, молчу. Ах, если бы и мне, взглянув на звезды, знать, что там и мне звезда зажглась, и улыбаться всем глазам, не опуская глаз.